Глава 19. Я закрыл за собой дверь и обвел взглядом кабинет настоятеля. Неплохо он устроился. Массивные шкафы из темного полированного дерева были заполнены книгами самого разного содержания, судя по надписям на корешках. Возле письменного стола стояло мягкое кресло с удобной спинкой. В таком кресле хорошо отдыхать у камина морозным зимним вечером. Ну и посидеть в кабинете с книгой тоже неплохо. На свободной стене висела большая икона с изображением бородатого святого. Глаза святого были подняты к потолку, руки лодочкой сложены у груди. Видно, он молился. Но куда больше меня интересовало то, что скрывалось за иконой. Судя по магическому фону, там был спрятан сейф. Вряд ли он пуст. Если слухи о ценах на легендарные мечи правдивы, в монастырском сейфе лежит уйма денег. Или одна тонкая золотая пластина, одернул я себя. Банковская карточка, с которой может снять деньги только ее владелец. Второго кресла в кабинете не было. Ничего, постою возле двери. И хозяину удобнее. Вон он, какой старенький. И мне спокойнее. Не хватало еще, чтобы настоятель попытался выскочить в коридор и позвать на помощь. Магию настоятеля я определил сразу. Сильный, одаренный воздуха. С демонами не связывался, как и остальные монахи. Странно, при их-то тесном знакомстве с обитателями аномалий, или вера запрещает полагаться на помощь потусторонних сил? Настоятель стоял у окна. Он вцепился обеими руками в высокую спинку кресла и не сводил взгляд с моего лица. Сильный мужик, уверенный в себе, привык командовать. Но вот прямо сейчас безмерно удивлен моим появлением, даже напуган, пожалуй. Именно этого я и ожидал. «Присаживайся, настоятель», — улыбнулся я. «У нас будет долгий разговор». Настоятель как-то сразу обмяк. Его лицо вытянулось, заросшие седой щетиной щеки обвисли, глаза потускнели. Он опустился в кресло и сгорбился, зажав руки между коленей. Видно было, что мужик смертельно устал. «Кто ты?» — спросил он. Его голос тоже потерял уверенность. «Барон Никита Волков, ликтор», — улыбнулся я. «Слышал обо мне?» «Слышал», — ничуть не удивившись, кивнул настоятель. «Сначала не поверил. Думал, глупые слухи. Но когда закрылась аномалия боли, я сразу понял. Это мог сделать только ликтор». «Ну, вот и отлично». Я улыбнулся еще шире и жизнерадостнее. «Пусть мужик взбодрится перед тем, как расстаться с единоличным правом продажи легендарных мечей». «Ладно, настоятель», — решительно сказал я. «У нас мало времени. Я закрыл аномалию боли и спас демонов огня. В благодарность за это они продолжат ковать мечи, так что твой монастырь без доходов не останется. Но теперь твоим ребятам не придется погибать в стычках с обезумевшими дикими демонами. Не надо будет тратиться на ремонт сгоревших кузнец. В общем, я здорово сократил вам расходы. И за это хочу получить процент от прибыли, скажем, половину. Сразу предупреждаю, брать буду не только деньгами, но и мечами. Хорошее оружие всегда пригодится». Настоятель продолжал сидеть, уставившись потухшим взглядом в столешницу. «Демоны, да что с ним такое? Он сейчас должен негодовать, угрожать и торговаться, а он сидит с таким видом, как будто получил несварение желудка от гороховой каши. Неужели его так сильно расстроило мое предложение? Или дело в чем-то другом?» «Почему ты увел монахов из аномалии?» — поинтересовался я. Мне хотелось немного растормошить настоятеля, а заодно дать ему повод вспомнить о моих боевых возможностях. «Я не хотел, чтобы ты убил их. К чему напрасные жертвы, если аномалия боли все равно закрыта?» Его позиция мне нравилась. Похоже, настоятель был готов пойти на переговоры, но как-то тускло он выглядел, как будто не выспался. Я уселся на край его стола и сменил тон на приятельски задушевный. «Как по мне, у тебя есть повод порадоваться. Теперь демоны смогут спокойно работать, а нам с тобой останется только увеличить торговый оборот и считать прибыль. Разве не замечательно?» «Никакой прибыли не будет, ликтор», — покачал головой настоятель. «Ты закрыл аномалию боли, и теперь всему конец». Вот в этот момент я крепко заподозрил, что настоятель не в себе, и чтобы проверить свои подозрения, решил обратиться к специалисту. «Умник, что с ним такое?» — спросил я демона-менталиста. «Его как будто пыльным мешком по голове ударили. Проверь-ка, не воздействует ли кто-нибудь на него? Может, тут еще один менталист в засаде прячется?» Конечно, я полностью проверил магический фон в келье, а заодно и в соседних помещениях, но демоны его знают. Вдруг я что-нибудь пропустил? «Никакого магического воздействия нет, Никита», — отозвался умник. «Но настоятель чем-то сильно расстроен». «Грешные демоны, да я и сам это вижу. Только никак не могу понять, что выбило святого отца из колеи конструктивного разговора». «Ты и вправду ликтор?» — внезапно спросил монах. «У него что, вдобавок из памяти плохо?» «Самый настоящий», — нетерпеливо сказал я. «Документ показать не могу, забыл дома, на книжной полке». Настоятель криво улыбнулся, показывая, что оценил мою незамысловатую шутку. «Прости, барон Волков, я никак не могу привыкнуть к мысли, что столкнулся сразу с двумя ожившими легендами. А ведь до этого момента все было так хорошо. Демоны добывали руду и ковали мечи, мы защищали их от диких тварей. Все было хорошо, пока не появился ты». Я бы возмутился, но в голосе настоятеля не было обвиняющих ноток. Он просто делился со мной своей печалью. «Не грусти, святой отец», — весело сказал я. «Теперь мечей будет еще больше, чем раньше, и мы с тобой неплохо разбогатеем». Настоятель снова покачал головой. «Всему конец», — твердо сказал он. «Ты закрыл аномалию боли. Это значит, что святой Георгий со дня на день проснется. И тогда нам всем не сдобровать». «Чего?» Вот теперь настала моя очередь удивляться. Похоже, настоятель и в самом деле сошел с ума от предстоящих финансовых потерь. «Святой Георгий?» — недоверчиво спросил я. «Ваш первый настоятель? Тот самый, меч которого висит на стене собора?» «Да», — кивнул настоятель. «Я даже думал, что это ты его украл. Но меч нашелся, хотя теперь это вряд ли поможет. Только святой Георгий не был настоятелем монастыря. Это красивая легенда». Я понимающе кивнул. Что такое красивая легенда, я хорошо знал на собственной шкуре. А кем он был? Он был кузнецом и фанатиком. «Расскажи-ка подробнее», — попросил я, присаживаясь на край стола. Аномалия Земли появилась на землях монастыря почти 100 лет тому назад. Отряд вооруженных монахов спустился туда. Они были готовы погибнуть в бою, лишь бы не допустить прорыва демонов. К своему удивлению, вместо злобных тварей монахи обнаружили в аномалии мирных кобальтов и даже сумели с ними договориться. Кобальты согласились добывать для монахов аномальную руду в обмен на молоко и мясо. Тогда ресурсы из аномалий были диковинной редкостью и стоили огромных денег. Дела монастыря быстро пошли в гору. А затем появилась аномалия огня. «Георгий с братом Юрием были в первой группе монахов, которая пошла к демонам огня», — объяснил настоятель. «И вот тогда случился прорыв. На демонов огня напали дикие твари, была жуткая бойня». «Могу себе представить», — хмыкнул я, вспомнив нападение демонов воздуха. «Нет, ликтор, не можешь», — сурово ответил настоятель. «Монахи были не готовы к нападению, и многие погибли. Очень многие. Юрия демоны разорвали прямо на глазах у брата. Вот тогда Георгий и сошел с ума». Настоятель посмотрел в окно и вздохнул. «Георгий пропал на 3 дня, прямо в аномалии. Его искали, но не очень тщательно. Решили, что его, как и брата, растерзали и сожрали дикие демоны». Но через 3 дня монах объявился. Просто пришел в монастырь. И это был уже не человек. Огромную фигуру кузнеца окутывало серебристое сияние. Магия от него разила так, что одаренные вокруг еле держались на ногах. Только суровое лицо осталось прежним, а глаза горели фанатичным блеском. Монахам Георгий объявил, что на него снизошла благодать. И призвал братьев в поход против демонов. Он собирался прикончить их всех, понимаешь, ликтор? Всех, даже мирных кобальтов. Игумен прямо взглянул на меня. Наконец-то он начал оживать. Монахи пытались образумить Георгия, а он просто начал убивать, прямо в монастыре. Первым погиб настоятель и еще несколько монахов. Безумец искромсал их мечом. Затем Георгий объявил себя новым игуменом. Уцелевшие монахи быстренько примкнули к безумному рыцарю в сверкающей кольчуге и вслед за ним отправились в аномалию Земли. А что им было делать? Погибать мучительной смертью никто не хотел, а остановить Георгия было невозможно. Жажда мести свела его с ума, а магия сделала всесильным. Георгий собрал отряд и отправился убивать демонов. Но еще раньше в аномалию прибежал чудом спасшийся послушник и предупредил кобальтов, а затем и демонов огня. «И что было дальше?» — спросил я. Рассказ настоятеля вызывал много вопросов. «Я точно не знаю», — вздохнул настоятель. «Знаю, что была резня. Демоны сражались за свою жизнь и гибли десятками. Монахи тоже. Но Георгий и не думал останавливаться. Вот тогда и открылась аномалия боли. Обезумевший фанатик бросил своих товарищей прямо посреди боя и отправился в новую аномалию. Говорили, что он как будто услышал зов, но кто разберет бредни безумца? Ни монахи, ни уцелевшие демоны больше не хотели воевать. Они сумели мирно договориться между собой. Аномалия боли все не закрывалась. Тогда самые смелые монахи отважились заглянуть в портал, и там нашли Георгия. Он лежал на выгоревшей земле, сверху падал пепел, он почти засыпал воина, его меч лежал рядом. Лицо Георгия было изуродовано жуткой гримасой страдания. Монахи решили, что он мертв, хотя на его теле не было ран. Принесли тело в монастырь и похоронили в соборе. «Каких демонов они его не сожгли?» — спросил я. «Магия», — объяснил настоятель. «Магия не позволила уничтожить его тело». «Рассказывай дальше», — кивнул я. «Пойми, ликтор», — горько усмехнулся настоятель. «Сам я ничего этого не видел. Меня тогда и на свете-то не было. Но монахи догадались, что безумца усыпила аномалия боли. Похоронили его в соборе и объявили святым. Надеялись, что это поможет». А аномалию боли решили не закрывать, чтобы ненароком не разбудить кузнеца. Куда проще защищать одних демонов от других, чем иметь дело с обезумевшим убийцей. «Согласен», — кивнул я. «Но с чего ты взял, что он непременно проснется? И когда это случится?» «Я не знаю», — настоятель беспомощно пожал плечами. «Может, все и обойдется. Зачем ты полез в аномалию, ликтор? Что тебе стоило сначала прийти ко мне?» «А ты бы мне поверил?» — спросил я. «Нет», — подумав, ответил настоятель. «Вот видишь», — хмыкнул я. «Ладно, что ты думаешь делать? Я в жизни не поверю, что у тебя нет плана на такой случай». «Бежать с островов — вот и весь мой план», — откровенно сказал настоятель. «Если Георгий проснется, то мы ничего не сможем сделать, только бежать и молиться». «Остальные монахи знают?» — спросил я. Настоятель покачал головой. «Нет». Они знают только, что аномалию боли нельзя закрывать, и входить в нее строго запрещено. «Надо было табличку у портала поставить», — пошутил я. «Ладно, святой отец, и в самом деле лучше вам убраться отсюда подальше. Когда будет пароход?» «Он на подходе», — сказал настоятель. «Вот и отлично. Грузитесь на него и валите в столицу. Проветритесь там пару дней, а я останусь и потолкую с вашим святым». «Что?» Глаза настоятеля испуганно округлились. «А что?» — удивился я. «У вас тут золотые россыпи. Ты в самом деле собираешься все это бросить? Не успеешь ты отчалить, как на островах нарисуется гвардия какого-нибудь аристократа и мигом приберет аномалии к рукам». «Но если святой Георгий проснется, какая тебе разница, кто его разбудит?» — жестко спросил я. «Просто поверь, лучше это буду я». «Да», — бессильно поник головой монах. «Не грусти», — подбодрил я его. «Что там с мечом этого безумного воина? Говоришь, он пропал, а потом нашелся?» «Да», — кивнул настоятель. «Его пытался украсть Григорий Баритинский». «О как!» — удивился я. «Пытался или украл? У вас же охрана везде ходит». «Украл и спрятал в гостинице в своей комнате. Мои люди нашли меч у него под матрасом». «Это не он», — уверенно сказал я. «У Григория магия огня. Он бы ни за что не смог незаметно пройти мимо вашей охраны. Меч украл маг теней и подкинул Баритинскому. Я даже знаю одного такого мага, который был с нами на пароходе. Точнее, знал. Ты знаком с графом Орловым?» «Я много с кем знаком», — кивнул настоятель. «Все аристократы заказывают мечи у нас, если у них есть деньги». «Да, про ваши цены я наслышан. А Орлов не говорил с тобой обо мне?» «Говорил», помедлив, ответил настоятель. «Он позвонил и предупредил, что ты собираешься украсть меч. Я распорядился тебя задержать, но ты уже пропал». «А меч украли позже?» «Да». Глаза настоятеля блеснули, до него начало доходить. «Вот видишь», — улыбнулся я, «Надеюсь, священника Виктора вы в подвал не засунули? Он живет со мной в комнате». Настоятель отвел глаза в сторону. «Каких демонов?» — резко спросил я. «Что ты сделал с Виктором?» «Он в подвале. Пойми, Ликтор, я подозревал, что он в сговоре с тобой. Откуда мне было знать, что ты задумал? Пошли!» Я резко поднялся со стола, ухватил монаха за капюшон рясы и выдернул из кресла. «Идем, что расселся? У тебя невинные люди под замком сидят. Призрак вот-вот восстанет, сам же говоришь. Идем разгребать ваши конюшни». «Сначала к собору», — сказал я, когда мы вышли на улицу. Я подталкивал настоятеля в спину, а правую руку держал на рукояти меча. «Нет!» — настоятель уперся. Я подтолкнул его, но он повернулся ко мне. «Ты же одержимый! Тебе нельзя в собор! По легенде, появление демона может разбудить Георгия!» Понятно, почему одержимых держали отдельно и не пускали даже за ограду монастыря. Ну, монахи! «Что-то хреновый у него сон!» — нахмурился я. «Ладно, давай обойдем вокруг, мне надо взглянуть на собор снаружи. Внутрь зайду, когда вы отчалите на пароходе». Я не стал говорить настоятелю, что уже побывал в соборе. Незачем ему об этом знать. Вокруг собора двойным кольцом стояли монахи. Ни один мускул не дрогнул на их суровых лицах, когда они увидели нас. «Оцепление поставил?» — кивнул я. «Молодец. Думаешь, твои монахи сдержат этого мертвеца из легенды?» В том, что Георгий не человек, я практически не сомневался. Никакой одаренный не выжил бы в аномалии боли. И тем более не смог бы проспать сотню лет в могилке. Но был небольшой шанс, что сочинитель легенды приврал. Кузнец благополучно погиб, и его похоронили. Ушлые монахи сообразили, что аномалия боли для них полезна. Она помогала держать в подчинении кобальтов и демонов огня. Мы обошли вокруг собора. Настоятель вел себя правильно, шагал рядом со мной и на помощь звать не пытался. Никто нас не остановил и ни о чем не спросил. Дисциплина у монахов была железная. «Куда ведет эта дверь?» — спросил я, показывая на невысокий проем в задней стене собора. «В алтарь», — ответил настоятель. «Ключ!» — я протянул руку. «Туда нельзя!» «Дай мне ключ!» Настоятель протянул мне ключ, и я сунул его в карман. «Другие выходы из собора есть?» «Нет. Раньше был подземный ход, но его замуровали». «А куда вел этот ход?» «В подвал», — сказал настоятель и осекся. Я изумленно посмотрел на него. «В тот самый подвал, я угадал? У вас что, других подвалов нет?» «Идем, показывай». Когда настоятель открыл тяжелую дверь, я снова подтолкнул его в спину. «Ты первый?» В подвале резко пахло мочой и сыростью. Свежий воздух почти не проникал сюда через маленькое окошко, забранное толстой решеткой. Я крикнул, вглядываясь в темноту. «Виктор, выходи!» Никто не отозвался. «Где они?» — резко спросил я. И тут же сам все увидел. В дальнем углу валялась груда кирпичей, а в стене чернел неровный провал. «Подземные демоны!» «Идем за ними!» — скомандовал я. И тут началось. Магический фон внезапно просел почти до нуля. А потом волна магии ударила, как цунами. Впервые в жизни я увидел, как под невидимым ударом трясутся толстенные кирпичные стены. Здание, построенное на века, ходило ходуном, словно карточный домик. С низкого потолка посыпалась звездка. Несколько кирпичей вывалились из пролома и грохнулись на пол. Настоящее магическое землетрясение. Волна магии схлынула и тут же ударила снова. «Бамс! Георгий!» — побледнев, простонал настоятель. «Они разбудили его!»